Тем временем телепорт со стороны города был тщательно перекрыт со всех сторон. Ни одна муха не проскочит. Внезапно телепорт активировался и в него ударил поток света, отчего охрана успела отвыкнуть. Суи вернулся в город довольно быстро. Телепорт перенес его за 4 часа. «Наконец-то я вернулся», — пробормотал он и вышел из массива телепорта, как в его сторону устремилось несколько копий. Он поднял голову и обнаружил, что телепорт снаружи охраняет много солдат. Что происходит? Кто-то из его врагов узнал о его скором возвращении и подготовил ловушку. Неужели с ним играли еще в городе Циньян? Нет, маловероятно. Скорее всего, против него сплотился кто-то из центрального города. Что все это значит? Холодно спросил он. Пользоваться телепортами стало незаконно, ему никто не ответил. В конце концов, Суи вышел из запечатанного телепорта. Кто знает, что от него ждать? Капитан гвардии закрыл глаза и начал говорить с кем-то через печать. Увидев это, Суи нахмурился. Его сил вполне хватает, чтобы пробиться через всех этих воинов, но очевидно, это были непростые солдаты. Все они были подчиненными городского лорда и находились на ранней и средней стадиях заложения фундамента. Если и сражаться с ними, то только в том случае, если собираешься навсегда покинуть этот город. Будет лучше разобраться с тем, кто все это подстроил, но сейчас ему лучше бежать. Однако никто не собирался его отпускать. Когда его собрались арестовать, Суи не выдержал и выпустил эссенцию, отбросив от себя копья. «Как ты смеешь?» – свирепо закричал капитан. «Ты нарушаешь приказ городского лорда». Суи помрачнел. «Не подчиняюсь приказам, вы хватаете людей без всякой причины. Кто вам меня заказал?» Слова Суи вывели капитана из себя. «Паршивец, не понимаешь по-хорошему», — сказал он, направив копье на Суи. «Хочешь, чтобы я применил силу?» Но Суи не собирался терпеть побоев, поэтому на кончике его пальца загорелся холодный свет. Следующий его ход может серьезно ранить этих солдат. «Стоять!» — раздался внушительный голос, и на площади появился человек в белых одеждах. «Приветствуем, городской лорд!» Все присутствующие отдали ему честь. «Разве я просил вас брать его под арест?» — мрачным голосом спросил он. Этот солдат не знал, что ответить. Городской лорд сам приказывал им хватать любого, кто проникнет в телепорт. Формально, Суи ничего не нарушал, ведь он хотел его покинуть и вернуться в город. «Вы городской лорд?» — спокойно спросил Суи, с подозрением рассматривая его. «Верно, меня зовут Цзи Тунтянь, и я лорд центрального города. Полагаю, ты тот самый Дао Суи, о котором в последнее время столько говорят, верно?» Суи достал из печати письмо и передал его Цзи Тунтяню. «Меня попросили передать тебе это письмо». Сказав это, Суи собрался уйти, но путь ему преградили солдаты. «С дороги!» — грозно прошептал он и посмотрел на капитана, заставив его покрыться холодным потом. Городской лорд узнал печать на конверте и вскрыл его. В письме его просили о помощи. Только в этот момент он понял, какую тяжелую дорогу смог пережить Суи. Глава 179. Приглашение. Цзи Тунтянь удивился тому, как Суи смог в одиночку пересечь горы покорения демонов в их текущем состоянии. Нужно быть по-настоящему могущественным человеком, чтобы совершить такое, особенно в столь юном возрасте. В прошлый раз, когда он отправил в горы группу культиваторов, вернулся только один, и тот сошел с ума из-за заражения демонической энергией. С того момента Цзи Тунтянь приказал опечатать все ходы туда до тех пор, пока не соберет все силы Великой Пустоши для поиска и устранения Источника Великого Зла. И теперь он своими глазами увидел человека, в одиночку пережившего столь долгий путь в горах. Такого человека попросту нельзя упускать. «Суи, подожди минуту», — сказал он слабым голосом. Суи просто хотел передать письмо лорду Цзи Тунтяню и уйти. Он не ожидал, что тот окликнет его еще зачем-то. Он обернулся и посмотрел на Цзи Тунтяня, спокойно спросив: «У вас есть для меня какое-то важное дело, городской лорд?» Тот коротко кивнул, после чего заложил руки за спину и сказал: «Для начала пойдем со мной. Некоторые вопросы я хотел бы обсудить наедине». Отказать такому человеку нельзя. Должность городского лорда центрального города говорила не только о его авторитете, но и силе. Каждое его действие было властным, и даже подавленная его аура ощущалась довольно мощной. Суи ничего не ответил, он не в том положении, чтобы задавать лишние вопросы. Вдвоем они отправились по улицам центрального города. Люди вокруг шли по своим делам. Даже такое крупное событие, какое произошло в горах покорения демонов, не повлияло на состояние этого города. Некоторые культиваторы наблюдали издалека за тем, как кто-то вернулся из опечатанного портала, затем быстро разошлись кто куда. Через некоторое время Цзитунтянь привел его в чайный дом и позвал владельца. Похоже, он был здесь частым посетителем и хорошо знаком с хозяином заведения. При этом не похоже, чтобы сам хозяин узнал в своем постоянном клиенте городского лорда Цзитунтяня. Не то, чтобы это было удивительно. Не так много местных знают его в лицо, даже те, кто десятилетиями живет с ними в одном городе. Даже Суи не с первого раза признал в этом человеке городского лорда, и в жизни бы не догадался, не назови его так солдаты. Кто еще мог быть городским лордом центрального города? Сейчас же Цзитунтянь заставил его взглянуть на себя в новом свете. Он не ожидал такого от столь могущественного человека. «Ты выглядишь удивленным», — заметил Цзитунтянь. Он знал, как это выглядело. Мало кто знал о его увлечениях, вроде анонимных посещений таких мест. Услышав это, Суи изменил свое первое впечатление от этого утонченного городского лорда. Он сказал почтительным тоном: «Город не здесь», — прервал его Цзитунтянь. «Здесь я простой культиватор, попивающий с тобой чай». Услышав это, Суи немного испугался и мысленно дал себе пощечину. Конечно же, этот человек не использует в таких местах своего титула. Он чуть все не испортил. Нужно обращаться к нему иначе. «Старший брат Цзи, могу я знать, что тебе от меня нужно?» — спросил он после некоторых размышлений. К тому времени они вдвоем уселись за изящный чайный столик. «Полагаю, перемены в горном хребте покорения демонов для тебя не остались незаметны», — сказал он, разливая чай. Взгляд Цзитунтяня будто пронзал Суи насквозь, сердце заколотилось, и он почувствовал себя беспомощным. Еще бы его не остановили у того портала, даже он бы на месте тех солдат не остался бы к этому делу беспристрастен. Суи кивнул. «Ты что-то знаешь об этой странной мутации, старший брат Цзи?» — спросил он. «Как городской лорд центрального города, его источники информации должно быть куда обширнее и надежнее, чем у кланов». Услышав его вопрос, Цзитунтянь вздохнул. Он оглядел чайный дом, прежде чем тихо сказать: «Суи, ты знаешь что-нибудь о мире Тянь-Юань?» «Ничего», — уверенно ответил он. Кое-что он узнал об этом мире в подземном дворце, но не собирался делиться своими открытиями. Цзитунтянь ожидал такого ответа. В конце концов, по его источникам, Суи — темная лошадка. Он едва вступил на бессмертный путь, и до того за ним не стояли ни кланы, ни группировки. Он неторопливо рассказал Суи про мир Тянь-Юань и о том, как возникла великая пустошь. Его слова почти совпадали с тем, что он услышал от духа в подземном дворце. Мир Тянь-Юань изначально был един, пока верховная сила не разделила его на несколько обособленных регионов. В конце концов, Цзитунтянь рассказал Суи о пророчестве из исторических свитков городского лорда. Вот это уже по-настоящему удивило Суи. Слухи о древнем демоне оказались правдой, иначе откуда было взяться всей этой демонической энергии? Однако никто не знал, существуют ли другие древние демоны в этом мире. Через некоторое время Суи узнал всю серьезность ситуации. Горы покорения демонов стали чрезвычайно опасны, и происходящее там может затронуть весь регион Великой Пустоши, поэтому городской лорд Цзитунтянь стал собирать людей, чтобы отыскать источник всех бед. «Итак, старший брат, что требуется от меня?» — серьезно спросил он. Городской лорд столько ему рассказал, но так и не объяснил прямо, чего он хочет от него лично. В такие моменты он с грустью вспоминал прямого как копье Цинхао. Более того, не похоже, чтобы этот городской лорд собирался его нанимать. Суи наверняка придется поработать на него бесплатно. «Суи, как ты понимаешь, никто сейчас не знает горы покорения демонов лучше тебя. Кроме того, ты достаточно силен, чтобы пересечь их даже в одиночку. По этим причинам я хочу, чтобы ты сопроводил меня туда». Глава 180. Две недели в мгновение ока после того разговора Суи согласился вступить в команду городского лорда по исследованию гор покорения демонов. Честно говоря, ему не слишком-то хотелось ввязываться во все это, но будет непростительно отказывать городскому лорду после всех его откровений. Кроме того, Цзитунтянь предположил, что там может зародиться новый маленький мир, что было слишком заманчиво. Теперь, когда Суи об этом задумался, он осознал, насколько страшен этот человек. Ему совершенно составило труда заставить человека добровольно подписаться на такое опасное мероприятие. Команда городского лорда будет собираться еще около 2 недель. Довольно долго, если задуматься. На самом деле никто не сказал Суи, что во все команды будут входить далеко не простые культиваторы, а тщательно отобранные из основных сил региона. На такие сборы действительно потребуется время. Так или иначе, сейчас Суи оставалось лишь целиком потратить это время с пользой. Несколько дней назад он хотел навестить Мьюлин, но ее отец сказал, что она ушла на тренировки и вернется еще не скоро. Таким образом, ему ничего не оставалось, кроме как культивировать. Он быстро нашел в центральном городе хорошее место с комнатой для культивации, и сам не заметил, как быстро пролетели эти две недели. Сидя со скрещенными ногами, он вдруг открыл глаза, мерцающие светом, и медленно выдохнул. Вместе с этим он проглотил пилюлю лазурного происхождения и увидел уведомление об увеличении культивации на 5000 пунктов. Это была уже шестая принятая им пилюля лазурного происхождения, все равно что приобрести второй средний корень духа. Один открыв окно с показателями, он увидел, что его культивация значительно продвинулась, но большая часть прогресса была связана с пилюлями, бадгелист персонажа имя, Су и стадия. Четвертый слой среднего заложения фундамента, 18.060.40.000, еще где-то полмесяца, и он сможет прорваться на пятый слой. Закрыв окно, он заглянул в свою бессмертную печать. Кинжал, излучающий слабый свет, спокойно лежал в хранилище. С тех пор, как Сяси заняла кинжал, он редко применял его в бою. Даже пересекая горы покорения демонов, Суи обычно убивал монстров голыми руками. Это также было причиной того, почему он вернулся таким окровавленным. Он достал клинок драконьей крови. В нем циркулировал ритм Дао. Сяси уже несколько дней не появлялась, не ощущая он ее ауру. Подумал бы, что она пропала, но сейчас она будто погрузилась в глубокий сон. Суи беспомощно вздохнул. Он мало что знал о духах меча и мог лишь надеяться, что с Сяси все в порядке. Затем он достал еще одну пилюлю. Предыдущая пилюля заложения фундамента все еще выводилась, и он не сможет принять новую до истечения срока. Пилюля заложения фундамента в его руке была нервной и шероховатой. Не нужно быть экспертом, чтобы распознать в ней низкое качество. Прежде чем принять ее, Суи достал звездно-морскую бутылку и поместил в нее пилюлю. Сразу же вспыхнул звездный свет, и через некоторое время очищение завершилось. Бутылка потеряла еще 3 очка энергии, и пилюля стала белой и безупречной, как нефрит. Без каких-либо промедлений он проглотил пилюлю. Включая эту, всего он выпил 5. Пилюля тут же растаяла, попав ему в горло, и волны бушующей энергии наполнили его тело и омыли его меридианы. В то же время на его коже появились слабо светящиеся золотые узоры. Унсубсцреби системное сообщение: вы поглотили пилюлю заложения фундамента небесного уровня. Ваш шанс прорыва увеличился на 100%. Вы поглотили пилюлю заложения фундамента небесного уровня. Сконденсирован след сянтиньской защитной гонцзиньцы. Получаемый урон снижен на 2%. С поглощением пятой пилюли его шанс на прорыв достиг 500%, а получаемый урон на 10%. Он ощутил, как его кожа стала более упругой. Две пилюли заставили его почувствовать себя посвежевшим. Суи хотел продолжить свою культивацию, как внезапно повалил белый дымок, из которого образовалась Сяси. Возможно, ему только кажется, но она стала выглядеть немного больше. «Уах, какой чудесный сон!» — сказала она с заспанными глазами. Она парила в воздухе, потягиваясь, затем широко открыла глаза и увидела, как Суи с беспокойством смотрит на нее. «Почему ты на меня так смотришь?» — спросила она, приподняв свои красивые брови. «Вы, духи меча, всегда так долго спите?» — спросил он, потерев нос. Он не помнил, когда сам в последний раз ложился спать. Месяц, два. В любом случае культиваторы не слишком нуждаются во сне, простая медитация куда лучше восстанавливает силы. Сяси не ответила, она чувствовала себя очень странно. В тот момент ей не хотелось спать, но, вернувшись в кинжал, она сразу провалилась в глубокий сон. «Не знаю, может быть», — нерешительно сказала она. Когда Суи услышал это, уголок его рта дернулся, но он ничего не сказал. В тот же момент в дверь кто-то постучал, и раздался голос: «Молодой мастер Су, городской лорд вызывает вас к себе». Услышав это, Суи понял, что команда должна быть собрана. Он собрал все необходимое и направился к месту встречи, назначенному Цзи Тунтянем. 1. В Анлите речь шла о том, что через 3 пилюли его корень духа вырастет до среднего уровня, но корень у него уже свыше сотни глав средний. Пилюли лазурного происхождения лишь дают ему +1 к постоянному эффекту культивации и не влияют на корень, хотя не удивлюсь, если там и эту деталь упустили. Глава 181. Силы в сборе: центральный город, Массив телепортации в горный хребет покорения демонов. Городской лорд Цзитун Тянь уже давно ждал здесь. За ним стояла группа из 6 человек. Все обладали необычайной аурой. Самый слабый из них находился на стадии среднего заложения фундамента, а самый сильный на поздней. Очевидно, городской лорд очень серьезно относился к их миссии. «А вот и Суи», — спокойно сказал Цзитун Тянь, увидев его прибытие. Суи кивнул. «Прошу прощения, если немного опоздал». Городской лорд слабо улыбнулся и махнул рукой, демонстрируя, что все в порядке. Затмон обернулся и представил Суи остальным. На него тут же уставилось несколько горящих взглядов. В последнее время его имя гремело по всему центральному городу. Хоть его развитие находилось всего на среднем заложении фундамента, никто не осмелится недооценивать того, кто превосходил обладателей бессмертных тел. Более того, он принадлежал к одной из небесных бессмертных сект, что уже давало ему небывалое преимущество перед многими. Вскоре после прибытия Суи, у портала собрались другие команды. Первая состояла из низкоранговых солдат одного из крупных кланов региона Центральных Небес. Их возглавлял старик с мощной аурой, и все его подчиненные смотрели на него с уважением. Присмотревшись к нему, Суи почувствовал нечто неладное с его аурой. Это даже не позднее заложение фундамента. Мог ли он достичь совершенной стадии? Нет, это намного сильнее. Нечто подобное исходило только от Сюань Линцзы из павильона меча. Глядя на старика, он и не заметил, как дрогнул Цзитунтить. Брови городского лорда нахмурились, он не ожидал от их фракции большей поддержки, чем пушечное мясо, но зачем им посылать именно этого человека? Он много лет пробыл на должности городского лорда, поэтому сразу узнал его. Раньше его имя должно было мелькать в одном из списков перехвата судьбы. В одном перечислялись выдающиеся молодые культиваторы, в другом старейшины или даже предки кланов. На протяжении сотен лет они подавляли свою силу в сфере заложения фундамента. Кто не знал, подумал бы, что они боятся проходить грозовое бедствие и вступить в сферу формирования ядра. Однако Цзитун Тянь знал, им не составит труда прорваться на следующую сферу. Таких старых монстров обычно специально оставляют в низших регионах для подобных случаев, когда появится возможность овладеть сокровищами. Появление этого старика ясно говорило о том, что исследование обязательно обернется кровопролитием, и не только со стороны Центральных Небес. Суи отвернулся от старика и посмотрел на городского лорда. Тот явно был недоволен появлением старика. «С этим человеком что-то не так?» — с любопытством спросил он. «Почему у меня дурное предчувствие?» Цзитун Тянь посмотрел на Суи, не зная, стоит ли ему отвечать. «Боюсь, это путешествие не пройдет гладко», — в конце концов сказал он. «Когда придет время, будь осторожен». Цзитун Тянь больше ничего не сказал и похлопал Суи по плечу. Ему хотелось сказать больше, но сейчас это было не более, чем простые опасения. Эти слова смутили Суи. Цзитун Тянь беспокоился о нем и явно не хотел, чтобы он в это вмешивался. Довольно быстро прибыла еще группа людей. Зрачки Цзитун Тяня снова сузились. По сравнению с предыдущими, этих людей Суи знал куда лучше. На них были символы Геральдика Сокровищницы. Их возглавлял мужчина средних лет. Однако взгляд Цзитун Тяня был устремлен на другого человека, старика с черным капюшоном на голове. Еще один старый монстр. На нем не было опознавательных знаков Сокровищницы. Этот старик принадлежал клану Лу. Вслед за ними прибыла еще одна группа людей, среди которых Суи увидел знакомое лицо. Их возглавлял третий старейшина павильона меча, Сюань Линцзы. Почувствовав его взгляд, старик спокойно поглядел на него, но в его глазах читалась холодная жажда убийства. Не будь рядом городского лорда, он бы не постыдился напасть. Взгляд Суи был таким же ледяным. Цзитун Тянь сразу разглядел проблему. «Проблемы с павильоном меча?» – спросил он. Суи кивнул, не став ничего отрицать. «За павильоном меча стоит семья Сюань из Центральных Небес. Они обязательно сделают тебя своей мишенью, если оскорбишь их. Не отходи слишком далеко. Они не посмеют творить глупости перед городским лордом». Услышав это, Суи с удивлением посмотрел на Цзитун Тяня. Большинство, услышав о его проблемах, наоборот просили бы держаться от них подальше. Хоть Суи не знал, что им мотивировало, он мягко кивнул. Можно считать, что теперь он должен городскому лорду услугу. К тому моменту прибыли остальные команды. Большинство людей не были знакомы Суи, но почти каждую группу возглавлял старик. Судя по всему, все они были старыми монстрами на пике заложения фундамента. Не зная, почему они так долго не хотели прорываться на следующую сферу, Суи мысленно насмехался над ними. Среди команд не обнаружилось представителей клана Ньо. На них у городского лорда были другие планы. Всего команд было 12, и 9 из них возглавляли сильные старики. Лицо Цзитунтяня мгновенно потемнело. Его худшие опасения сбываются, иначе бы они не послали вместе с ним этих старых монстров. Прольется немало крови, но так или иначе они обязаны разобраться с главной угрозой. В путь. Глава 182. Демонический компас Цзитунтяни и его команды первыми вошли в телепорт, обратившись в потоки света и исчезнув. Сюань Линцзы наблюдал за этим с той же холодной жаждой убийства. Позади него стоял другой старик. Он подошел к Сюань Линцзы и спокойно сказал: «Третий старейшина, не забывайте о нашей миссии, ТСК». Недовольно цыкнув, Сюань Линцзы повел к телепорту свою команду. Его взгляд оставался все таким же холодным. Он уже составил план, на этот раз Суи не выживет. Войдя в телепорт, команда павильона меча также переместилась. Старейшины, возглавляющие остальные 10 команд, холодно переглянулись. Один, держащий руки за спиной, медленно вышел вперед, ведя команду к телепорту. Его взгляд пробежался по другим группам, и в его глазах вспыхнул холодный блеск. «Меня зовут Сюй», — сказал он своим людям. «Приложите все усилия и следуйте за мной». Они вошли в телепорт и переместились. Старик назвал только свою фамилию. Некто Сюй тоже мелькал в нашумевшем списке. Испускаемая им непостижимая сила лишний раз подтверждала, что он был тем самым Сюем из списка захвата небес. Сам клан Сюй располагался не в центральных равнинах, а в северных районах Великой Пустоши. В регионе центральных небес среди множества кланов и фракций также был известен клан по фамилии Сюй. Старики недружелюбно поглядели друг на друга. Все осознавали, что следующая их встреча может обернуться кровопролитием. То, что их ждет, встречается раз в 100 лет. Некоторым уже приходилось участвовать в битвах ради подобного. Нынешнее же сокровище может оказаться еще более уникальным того, что попадается в регионе центральных небес. Следуя примеру этих старейшин, одна группа за другой исчезала в массиве телепортации, превращаясь в потоки света и устремившись в небо. Все потоки света направлялись в сторону горного хребта покорения демонов. Вскоре огромный луч света опустился с неба во внешней области гор покорения демонов и превратился в 8 человеческих фигур. Это была команда Цзитунтяня. Придя в себя после телепортации, они сразу почувствовали нечто гнетущее. Их сердца наполнили негативные эмоции. Цзитунтянь сразу же нахмурился. Теперь понятно, почему люди, которых он посылал раньше, сходили с ума. С первого взгляда можно было заметить, что горный хребет покрывало нечто похожее на дымку. Это и было источником проблемы. Если культиваторы со слабой волей останутся здесь надолго, они будут обречены превратиться в безумцев с залитыми кровью глазами. Поглядев на своих людей, Цзитунтянь заметил, что самый слабый из них часто задышал. Он уже поддался влиянию иллюзий, другие выглядели более-менее здоровыми. Суи казался самым спокойным, будто вообще не ощущал внешнего воздействия. «Если кто-то плохо себя чувствует, лучше сразу телепортируйтесь назад», — сказал городской лорд. «Не хочу видеть, как вы превращаетесь в безумцев». Некоторым воинам стало стыдно. В плане развития все они превосходили Суи, но при этом он оставался самым расслабленным. Тот стоял в стороне со скрещенными руками на груди, будто наблюдал за хорошим шоу. В небе появились новые потоки света, и потихоньку к ним стали присоединяться остальные команды. По лицам новоприбывших было очевидно, что им тоже приходится нелегко. Для людей с высоким развитием гнетущая атмосфера еще была сносна. Увидев это, Цзитунтянь вздохнул с облегчением. За людей на позднем заложении фундамента можно не беспокоиться. Все как мы и думали. Не могу дождаться. Некоторые старейшины с удивлением осматривали горный хребет, окутанный дымкой. Цзитунтянь кратко взглянул на них, но оставил без внимания. Для него не было загадкой, что их сюда привело, но его это не волновало. Его главная цель – подавить угрозу в зародыше, пока она не вырвалась за пределы гор покорения демонов и не обрушилась на всю великую пустошь. Это был его долг, как городского лорда. «Суи, тебе попадалось что-нибудь странное и необычное, пока ты возвращался в город?» – спросил он, глядя на горы. Это была одна из причин, зачем он пригласил в этот поход Суи. Им нужна была хоть какая-то зацепка, но даже с ним это будет все равно, что искать иголку в стоге сена. Городской лорд Цзи, при всем уважении, сомневаюсь, что столь молодой человек разбирается в таких вещах. Не дожидаясь ответа, сказал старик с нефритовым кулоном в виде рыбок иньян, свисающим с талии. Старик махнул рукой и достал из своего хранилища нечто похожее на компас с печатью восьми тигром. Это сокровище называется демоническим компасом. Он идеально подходит для таких опасных мест, сказал он, воздействовав свою эссенцию и активировав компас. На компасе образовались образ рыб иньян. Они медленно вращались, пока в компасе не образовалась таинственная аура. Похоже, он указывал направление источника. «Большой плохой парень, ты меня слышишь?» Прозвучал голос в его голове. Глава 183. Чутье Сяси нежный голос прозвучал в голове Суи, чуть заставив его подпрыгнуть от испуга. Он огляделся, но не обнаружил ее появления. «Тогда как это возможно, Сяси?» Спросил он вслух. Его голос тут же привлек других культиваторов. Все уставились на него так, что у него пробежались мурашки по телу. Среди них находились чрезвычайно холодные и убийственные взгляды. Его глаз дернулся, но он махнул рукой, демонстрируя, что все в порядке. «Большой плохой парень, ты большой идиот!» Продолжал звучать голос Сяси в его голове. «Используй свой разум, чтобы общаться со мной». Сознание Суи погрузилось в бессмертную печать. Ритм Дао клинка драконьей крови мерцал на той же частоте, что и голос Сяси. В этот момент он попробовал мысленно поговорить с ним. «Сяси, да-да, большой идиот, я думала, ты знаешь, как пользоваться своим разумом. Это действительно была она. Когда ты этому научилась?» «Ммм, когда?» «Не уверена. Кажется, я только что этому научилась. Хе-хе». Суи закатил глаза. «Зачем ты позвала меня? Должно было случиться что-то важное, раз она так внезапно позвала его». «Что я хотела сказать?» Задумчиво сказала она. «Большой идиот, дай мне минуту вспомнить». На том она и замолчала. В этот момент сокровище старика, должно быть, нашло искомое место. «Следуйте за мной», сказала старик своей группе. Он двинулся вперед и в мгновение ока преодолел десяток метров. Группа тут же последовала за ним. Им было все равно, куда пойдут другие кланы. Цзи Тунтянь решил повести свою группу за ними и позвал Суи. Тот кивнул и нагнал их. К всеобщему удивлению, он довольно быстро и легко их нагнал. Суи глядел на старика с компасом. Действительно ли он смог обнаружить источник зла? В этот момент в его голове снова прозвучал нежный голос Сяси. «Я вспомнила, большой идиот. Я чувствую очень странную энергию в этом направлении». Ее маленькая ручка незаметно вылезла, указав нужное направление. «Она мне очень не нравится». Это направление немного расходилось с тем, куда указывал компас. «Сяси, ты чувствуешь что-нибудь странное впереди?» – спросил он. Некоторое время она молчала, затем в его голове снова прозвучал голос. «Да, странное колебание духовной ци, но оно движется». «Движется». Он резко снизил скорость, резко отстав от ведущей группы. Это не осталось незаметным для остальных. Они подумали, что он израсходовал слишком много эссенции и начали насмехаться над этим. «Пф, так и знал, что слухи преувеличены». Суи чувствовал недобрые взгляды, но не стал ничего объяснять. Сяси сказала, что оно двигалось. Скорее всего, впереди их ждет демонический зверь. Это может быть король демонов, если не хуже. Глядя на то, как столько людей с предвкушением устремились в лапы короля демонов, его рот изогнулся в злорадной улыбке. Почти все участники этого похода были лучшими культиваторами Великой Пустоши. Никого из них нельзя было назвать медленным. Один за другим они обгоняли его, следуя вперед. Гора покорения демонов становилась все ближе. Вскоре они оказались у подножия горы. Около дюжины человек нашли небольшую тропинку и устремились вперед. Впереди, само собой, шли старейшины, и никто не смел их обгонять. Вслед за ними, стиснув зубы, следовали элитные ученики кланов. Что касается Суи, он выглядел так, будто наблюдает за хорошим шоу. Это не осталось незаметным для Цзи Тунтяня. Он подошел к Суи. «Мне кажется, или ты злорадствуешь?» – спросил он. «Может, ты что-то заметил?» Суи немного опешил. Он не ожидал, что его намерения окажутся настолько очевидными. «Нет, городской лорд, ты слишком высокого мнения обо мне. Как я мог что-то заметить?» Суи не лгал. Он не мог ничего заметить, но у него была Сяси. Его шаги снова ускорились, но он по-прежнему сохранял значительное расстояние перед людьми впереди. Это совершенно сбивало городского лорда с толку. Суи всем своим видом злорадствовал, даже когда пытался скрыть это. Он наблюдал за всем как за хорошим шоу. Из любопытства, Цзи Тунтянь тоже замедлился. Ученики не посмели его обгонять, Поэтому команда городского лорда внезапно стала плестись позади всех. Глава 184. Скрытое проникновение в гнездо короля демонов. Старик с демоническим компасом следовал вперед. Сокровище в его руке слегка задрожало, и изображение на нем начало медленно исчезать. Глаза старика вспыхнули, и он резко остановился. Исчезновение этой иллюзии означало, что они прибыли на место, но ничего примечательного вокруг не наблюдалось. Они находились на склоне горы, местность слегка наклонена, а окрестности заросли бурьяном, кое-где лежало несколько огромных валунов. Люди позади в этот момент догнали их. Другие старики огляделись, и в их глазах промелькнуло сомнение. Все выжидающие посмотрели на старика и его компас. Он не выдержал и сердито сказал: «Мой демонический компас не может ошибаться. Должно быть, рев». Низкий рев словно вторил голосу старика. Позади него из ниоткуда появился зеленоглазый белый тигр. Его тело испускало черную дымку, и пара огромных глаз пылала алым цветом. Пара стальных зубов торчала из пасти, как у саблезубого тигра, излучая леденящий свет, от вида которого люди вздрагивали. Старик Сюй обернулся с мрачным выражением лица. Он слегка сузил глаза, поглядев на монстра, спецописание монстра король демонов. Зеленоглазый тигр молнии родословная. Притягивающий молнии, демоническая циберсерка, стадия. Идеальное заложение фундамента. Увидев показатели короля демона, старик Сюй не спешил нападать. Вместо этого он отскочил на 10 метров. Он не отрывал глаз от короля демонов. Не похоже, чтобы другие старейшины собирались вмешиваться. Вперед. Его подчиненные бросились нападать на тигра. Король демонов, разъедаемый демонической ци, пришел в ярость. Самые сильные культиваторы, не считая старика, находились на стадии позднего заложения фундамента. Сам старик в бой не вступал. Если он окажется ранен или утомлен, другие старые монстры обязательно этим воспользуются. Тем более ему не следует раскрывать посторонним свои возможности, пока его отряд цел и невредим. Лучшее, что он может, полагаться на тех, кого выделила ему секта. Несмотря ни на что, они должны быстро управиться с этой угрозой. Но как только он подумал об этом, раздался приглушенный звук, и одного из его людей с самым низким развитием отправили в полет. В этот момент раздался смех других старейшин. Они пытались спровоцировать его сделать ход, но он должен стерпеть. Даже если все его люди умрет, он не сделает ни шага. Жалкий неудачник. Ругался он, глядя на отправленного в полет ученика. Тем временем Суи внезапно не оказалась рядом. Даже Цзи Тунтянь не заметил, когда он успел убежать. Сам Суи тем временем оббегал поле сражения. Независимое иллюзорное тело придавало ему легкость и проворство. Он не производил никакого шума, когда отбежал. Что касается того, почему он убежал, Суи раньше всех заметил появление тигра. Более того, он видел, откуда тот вылез. Скорее всего, это было гнездо короля демонов, поэтому, пока все заняты, Суи воспользовался предоставленной возможностью. Незаметно передвигаясь от одного огромного валуна до другого, он время от времени посматривал в сторону сражающихся. Все были увлечены битвой с королем демонов и не замечали его. Это хорошо. Криво улыбаясь, он резво устремился в скрытую пещеру. Внутри было темно, и Суи не мог быть точно уверен, что это гнездо короля демонов. Не проверишь, не узнаешь, поэтому он отправился дальше. Сам вход в пещеру был довольно маленьким, но достаточно широким, чтобы тигр мог в него пролезть. Со стен свисало немного меха, что говорило о том, что туннель прокопал король демонов. Возможно, это действительно его гнездо. Глаза Суи внимательно обыскивали каждый миллиметр в поисках сундука или редкого растения. Он не знал, могло ли текущее состояние гор покорения демонов повлиять на содержимое гнезд королей демонов, но их в любом случае следует собрать. После случая с Инлуном, он сомневался, что с самого монстра удастся что-либо собрать. Через некоторое время он углубился в пещеру, и вскоре она стала намного просторнее, чем у входа. Кроме того, здесь особенно сильно несло королем демонов, будто он месяцев не принимал ванну. Шутка, конечно. Зачем монстрам принимать ванну? Внимательнее оглядевшись, Суи обнаружил в уголке сундук с сокровищами. Серебристо-белый сундук без всяких явных следов демонизации. Осторожно протянув к нему руку, Суи медленно приподнял крышку. Срип. Внутри лежали две вещи. Одеяние и пояс. Первым он осмотрел одеяние. Куэстионан сфероописание предмета темно-серебристое одеяние сфера. Заложение фундамента атрибуты. Защита плюс 1000, сила плюс 500, телосложение плюс 100 описание. Одеяние из редкого мифрила. сильная защита. Он внимательно осмотрел одеяние. Серебристо-белый цвет и никаких узоров. На вид простое, но могло отражать свет. Сейчас его лучше не надевать. Вместо этого Суи поместил его в свое хранилище. Проигнорировав уведомление о получении снаряжения, Суи посмотрел на пояс. Глава 185. Цзи Тунтянь спасает положение. Его глаза пристально посмотрели на пояс и его показатели. Куэстионан сфер описание предмета темно-серебряный пояс сфера. Заложение фундамента атрибуты. Сила плюс 200, телосложение плюс 100, внутреннее дыхание плюс 200 описание. Пояс из редкого мифрила. Прочитав их, он быстро убрал пояс в хранилище. Как только он собрался обыскать остальную пещеру, позади раздался звук разрезаемого воздуха. Суи сразу же отскочил в сторону, и мимо его лица пронесся холодный свет, врезавшийся в каменную стену. Бах! Раздался приглушенный звук, и место, куда был нанесен удар, разлетелось на куски, разнося пыль вокруг. С похолодевшим выражением лица Суи обернулся и пристально вгляделся в человека позади. Эта атака была нацелена ему в голову. Очевидно, его намеревались убить. Нападавшим оказался старик по фамилии Сюй. Похоже, что битва снаружи подошла к концу. «Хе-хе, паршивец, как ты смеешь воровать у меня под носом?» — сказал старик, холодно глядя на него. «Отдай мне эти вещи». Услышав это, он не мог не усмехнуться. Этот старый хрыч действительно надеется, что он любезно отдаст ему сокровища после того, как он так бесцеремонно покусился на его жизнь. «Ну уж нет, старший, если бы ты меня убил, то не смог бы получить мою находку», — холодно сказал Суи. «Каковы твои настоящие намерения?» В этот момент в пещеру подоспели другие старики. Все выглядели так, будто ждали хороших зрелищ. Похоже, все желали знать, на что способен старик Сюй, и не желали как-либо предотвращать конфликт. Лицо старика Сюя побледнело. Он чувствовал, как за его спиной стоят старики и смотрят, как он опозорится. Он сжал ладонь в кулак, и на нем вздулись синие вены. Сюй не может убить Суи на глазах этих стариков, но отступив перед ним, он потеряет лицо. Выбрать было нелегко. Он посмотрел на Суи, прожигая его взглядом. «Все еще хочет меня убить», — понял Суи. И не он единственный. Из 12 команд с 12 старыми монстрами, его желают убить как минимум трое. Какая морока. В каком-то смысле ему повезло получить протекцию Цзи Тунтяня. Хоть Суи прославился в центральных равнинах, за ее пределами не все знали, чем он так знаменит, поэтому некоторые старики начали расспрашивать своих подчиненных. «Смелый парень, сохранять такое спокойствие перед старым Сюем. Что можете о нем сказать?» — спросил старейшина клана Сыма из пограничного города Великой Пустоши. Клан Сюй известен не только в Великой Пустоши. Они обладали немалой властью в регионе Центральных Небес. Один из учеников клана выступил вперед и стал объяснять старику, кто такой Суи. Он рассказал ему о турнире небесных сект и о слухах, что он смог заполучить целый медальон бессмертного преобразования, которого никто не видел уже 1000 лет. Услышав его рассказ, старик Сыма кивнул и с интересом посмотрел на Суи. Другие старики тоже с интересом поглядели на него, каждый размышляя о своем. Суи почувствовал все взгляды, что устремились к нему. Он не знал, что задумали эти старики, но сейчас ему было не до них. Его главная проблема – это старик Сюй. Старику Сюю было куда тяжелее. Он все еще грозно глядел на него, но не решался сделать первый шаг. «Либо раскрой свою силу, либо опозорься». В итоге он решил оставить всю работу своим ученикам. «Вы схватите мелкого ублюдка». Клан послал вместе с ним элитных учеников на стадии позднего заложения фундамента. Одного его приказа было достаточно, чтобы они выступили вперед и уже собрались напасть на Суи, как у входа в пещеру появился Цзи Тунтянь. «Стоять!» — раздался низкий крик. Городской лорд появился не сразу. Не то, чтобы он сделал это специально. Просто Суи исчез слишком внезапно, и Цзи Тунтянь не знал, где искать. Не столько людей в пещере и у входа в нее, он бы и не узнал о нарастающем конфликте. Цзи Тунтянь медленно вошел в пещеру и встал между Суи и старейшинами. «Что случилось?» — спросил он, глядя на всех. «Вам есть что сказать вразумительного?» Старики молчали и провокационно смотрели на него. Хоть этот человек и был городским лордом, по силе он все еще отстает от них. Но, учитывая его высокий статус, они не бросали ему открытого вызова и вели себя достаточно прилично. Цзи Тунтянь был не глуп. Поглядев на Суи, затем на старика Сюя, он также почувствовал, как от этого места разило тем самым королем демонов, и быстро понял, в чем дело. «Мальчик, я говорил тебе держаться поближе ко мне, а ты полез куда не следовало. Причем один», — думал он. Суи отвел взгляд, ничего не сказав. Взгляд городского лорда говорил о многом. Позови он его с собой, не попал бы в такую передрягу. Однако едва заметная улыбка Цзитунтиня не укрылась от него. Его забавляло, что Суи сохранял абсолютное спокойствие в своем положении и не собирался уступать. «Мы все собрались здесь не ради мелочных передряг», — сухо сказал он. «Наша главная цель — отыскать источник бедствия и спасти великую пустошь. Кроме того, юный Су в одиночку смог пересечь эти горы, и как никто другой здесь знает эти места и обитающую здесь живность. Свои претензии к нему оставьте на потом». Своими словами Цзитунтянь поставил Суи в относительно высокое положение, чтобы ни у кого не было повода нападать на него. В то же время он пользовался своим авторитетом городского лорда и приказал старику отступить. Услышав городского лорда, старик Суи отступил. «Хаэм, раз городской лорд так говорит, я отпущу его. Но если мальчишка окажется слаб и бесполезен, я лично прерву его бессмертный путь». Он бросил холодный взгляд на Суи и дал знак своим людям отступить. Глава 186. Странное место. Когда Цзитунтинь разрешил конфликт, смотреть стало ни на что, и старейшины покинули гнездо короля демонов. К сожалению, они не увидели старейшину Сюя в действии, и им придется попытать удачу в следующий раз. Когда все разошлись, Цзитунтянь странно посмотрел на него и сухо сказал: «А ты тот еще мелкий паршивец, только упустил тебя из виду, и ты уже влип в неприятности». «Эх, спасибо, городской лорд», — сказал Суи, улыбнувшись. «Я обязательно отплачу вам за помощь». Цзитунтянь закатил глаза, прежде чем ответить: «Не спеши благодарить меня. Если ты оскорбил клан Сюй и особенно этого старика, они не спустят тебе это с рук. Боюсь, в следующий раз я не смогу тебе помочь». Казалось, он хотел сказать что-то еще, но промолчал и вместо этого махнул рукой своим подчиненным и приказал покинуть пещеру. Суи остался один. Он посмотрел себе под ноги, вздохнул. «Похоже, я нажил себе еще одного врага. Одним больше, другим меньше. С теми ненавистниками, что он уже успел нажить, это его не волновало. Конечно, старики в этих командах были сильны, но что с того? Всего лишь еще одно препятствие на его бессмертном пути, каких еще будет немало. Бессмертный путь слишком долог и тернист, чтобы проходить его мирно и не наткнуться на опасных оппонентов. Раз они теперь враги, церемониться он с ними не будет. Это не в его стиле. Более того, в этом мире по-настоящему ценится не власть, не богатство и не титулы, только сила. Пока ты силен, никто не осмелится смотреть на тебя свысока. У людей будет шанс одуматься, если будут знать, каких опасных врагов он нажил или уничтожил». Полной решимости в сердце, Суи тоже покинул пещеру. Снаружи он встретил старика Сюя, что снова использовал свой компас в надежде что-то найти, но на этот раз других это мало волновало. Первой ошибки оказалось достаточно, чтобы понять, эта вещица не приведет их к главной цели. А судя по его лицу, компас так и не дал новых результатов. Старик поднял брови и хотел что-то сказать, как случайно увидел выходящего из пещеры Суи. «Парень, раз ты раньше здесь проходил, может скажешь, где нам искать? Если не сможешь привести нас к цели, не обвиняй меня в бессердечии». Он как будто пытался свалить на Суи всю вину в своей неудаче, что не осталось незаметным для других старейшин. Но останавливать его они не стали. Возможно, Суи действительно сможет им нужную зацепку. Суи холодно поглядел на старика Сюя и сказал: «За мной». Он направился вниз по горе, мысленно обращаясь к своей маленькой помощнице. «Сяси, ты все еще чувствуешь то место?» «Да, оно очень зловещее». «Зловещее, ха», — пробормотал он себе под нос, затем ускорился, заставив стариков позади посмотреть на него в новом свете. Парень оказался куда быстрее, чем они ожидали. Они не знали, что его текущая скорость не составляла и 2/3 того, что он мог развить на полную. Бонус от независимого иллюзорного тела был чем-то из ряда вон выходящим. Суи пока не встречал противника, что смог бы нагнать его на полной скорости. Сила Суи заставила одних вздохнуть от восхищения, других от негодования. К последним относились Сюань Линцзы из павильона меча и старик из сокровищницы. Старик из клана Лу слышал имя Суи от соклановцев. Его даже объявили в розыск. Увидев, как быстро он возрос в силе, в его глазах вспыхнул холодный блеск, как и в глазах Сюань Линцзы. Этого ребенка нельзя оставлять в живых. Они уже начали планировать, как убьют его, когда он перестанет быть нужным. Он растет слишком быстро. Не все это знали, но всего несколько месяцев назад он находился лишь на сфере конденсации ЦИ, ничтожный муравей, и даже тогда он умудрялся нанести немалый ущерб сокровищнице и клану Лу. Теперь же он встал наравне с лучшими мастерами Великой Пустоши. Еще немного, и сила этого ребенка станет недосягаема для них. Его нужно убрать, прежде чем он доберется до региона Центральных Небес и причинит вред верхушке клана Лу. Подумал старик Лу и ускорился. В то же время Суи чувствовал позади себя чей-то холодный взгляд. Неужели кому-то внезапно захотелось его убить? Сюань Линцзы или старик Сюй? Это точно кто-то из старых монстров, судя по ауре, что он ощущал. Нет, эта жажда убийства не была похожа на те, что он знал. Значит, остается только старейшина Лу. По горному хребту покорения демонов стремительно перемещались десятки людей. Во главе всех двигался Суи. Это место он действительно знал лучше других. Время от времени ему попадались группы мутировавших монстров, но останавливаться ради них не было нужды, ведь с ними могли справиться и ученики. После долгого путешествия они довольно далеко углубились в горы покорения демонов. Вдруг Суи начал замедляться, пока не остановился. Цзи Тунтянь тут же нагнал его. «Мы на месте?» – спросил он. Суи покачал головой. «Еще нет. В прошлый раз я видел то место издалека, и оттуда поднималась черная ци», — сказал он и указал вдаль. Все посмотрели в ту сторону и увидели десятки тысяч оврагов и странных скал, похожих на когти дьявола. Глава 187. Черный туман. К тому моменту их нагнали все отряды. Лидер один за другим подошли к Цзи Тунтяню и посмотрели в сторону, куда указывал Суи. С первого взгляда все были потрясены увиденным. Долина вдалеке была покрыта черным туманом, а ветер с облаками кружились как водоворот. Суи также нахмурил брови, его терзало дурное предчувствие. Очевидно, Суи что-то недоговаривал, поскольку это место так сильно углублялось в горы покорения демонов, что никак не вписывалось в пройденный им маршрут. Он отыскал это место исключительно благодаря способностям Сяси. Черный туман, за которым они наблюдали, был похож на черную ци, что испускали демонические звери, пораженные эрозией. Возможно, это место и есть источник зла, но Суи чувствовал, что все будет не так просто. Другие группы понеслись вперед во главе со своими старейшинами. Цзи Тунтянь похлопал Суи по плечу, затем также устремился к цели. В этот момент он почувствовал ауру Цзи Тунтяня и с удивлением обнаружил, что он находится на идеальной стадии заложения фундамента. Когда все ушли, Сяси внезапно появилась позади него. Ее маленькое тело уселось на плече Суи, и пара ярких глаз с отвращением поглядела на долину вдалеке. «Какая мерзость, зачем мы пришли сюда?» – спросила она своим детским голоском. Ее лицо было очень недовольным. Похоже, черная ци была для нее слишком ненавистным. Учитывая ее происхождение из меча губитель зла, в этом нет ничего удивительного. Суи посмотрел на нее, затем снова на долину, наполненную черной ци. «Такая у меня миссия», – сказал он, пожав плечами. Вдруг ему вспомнился город Циньян. «Станет ли там снова безопасно?» Если они изведут этот источник зла, возможно, в любом случае от этой черной ци не было никакой пользы. Приведя людей сюда, он остался на месте и стал наблюдать за происходящим. Именно на это намекнул городской лорд Цзи, похлопав его по плечу. У Суи слишком много врагов среди союзных сил. В такой суматохе они не побрезгуют возможностью убить его. Внезапно из долины раздался крик. «А-а!» Один из учеников вступил в контакт с черной ци, и теперь она не отлипала от него, как бы он ни старался ее стряхнуть. Сначала он ничего не почувствовал, но постепенно становился все более возбужденным и раздражительным. В конце концов, когда раздались болезненные крики, все его тело покрылось черной ци, и он стал похожим на демона. Все тело испускало черную ци, а глаза горели кроваво-красным светом. На его лице читалось безумие. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Маниакально засмеялся ученик из клана Сюй. Кровеносные сосуды на его теле засияли слабым красным цветом, что в сочетании с почерневшей кожей придало ему совершенно инфернальный вид. Он яростно сорвал с себя одежду и бросился на своих товарищей. Бум! Удар, и в его груди образовалась кровавая дыра. Из него фонтаном хлынуло большое количество черной и красной крови. Цзи Тунтянь оставался хладнокровным, глядя на него, затем посмотрел на старейшину Сюя. «Надеюсь, ты не в обиде, старейшина Сюй?» – спросил он. Старик фыркнул, глядя на исчезающее тело ученика, чья бессмертная судьба была прервана, и теперь его тело покидало этот мир. Старейшина Сюй холодно посмотрел на Цзитун Тяня. К тому моменту вокруг них собрались другие группы. Наученные горьким опытом этого несчастного, они теперь с опаской смотрели на черную Ци, опасаясь заразиться. «Что будем делать, городской лорд Цзи?» – спросил старейшина сокровищницы. «С этой черной Ци нужно быть осторожным». Цзитун Тянь посмотрел на туман перед собой. Казалось, его диапазон постоянно расширялся, и это означало, что его источник находится где-то в глубине. До него еще следовало добраться. Цзитун Тянь сосредоточил свою эссенцию и закричал: «Ладонь Ган Ци!» Он взмахнул руками, и его эссенция сформировалась в дракона, обвившего его тело. Из него вырвалась ужасающая сила, сосредоточившись в ладони. «Ха!» – тихо выкрикнул Цзитун Тянь и сделал взмах в сторону черной Ци. Из его ладони вырвалась острая и яростная аура, сформировавшись в огромную фантомную ладонь. Окружившие ладонь яростные ветра сделали ее намного острее. Сила его приема удивила даже старейшин. Хлоп! Огромная ладонь врезалась в черную Ци, вызвав яростный штормовой торнадо. Силы дикого и необузданного ветра оказалось достаточно, чтобы развеять туман. Фух! С облегчением вздохнул Цзитун Тянь. Используйте боевые искусства, чтобы развеять ее. Он посмотрел на стариков, но те лишь грозно переглянулись, не пошевелив и пальцем. Как же это раздражало Цзитун Тяня. Жалкие старые псы так боятся раскрыть друг другу свои силы, что подвергают риску всю миссию. По крайней мере, они не запрещали действовать своим подчиненным. По их приказам, десятки молодых культиваторов вышли вперед, не став подходить близко к туману, и сформировали различные ручные печати, принявшись осыпать черную Ци дальнобойными атаками. Вся долина наполнилась грохочущими звуками, что привлекли внимание некоторых демонических зверей. Глава 188. Отступать некуда. Суи стоял на вершине и издалека наблюдал за тем, как они обстреливали туман. «Что происходит?» – в замешательстве спросил он. «Как на войне?» Из долины доносились звуки взрыва, нос почувствовал запах взрыхленной земли. Уголки глаз Суи дернулись. Хоть ему было очень любопытно, он не спешил заходить в долину. «Это не мое дело, это не мое дело», – повторял он сам себе. Затем уселся, скрестив ноги, и начал культивировать, чтобы отвлечься. Пока Суи подавлял свое любопытство и успокаивал разум, Сяси внезапно закричала ему в ухо: «Большой идиот, скорее, смотри туда!» С паникой на лице она указала своим маленьким пальчиком ему за спину. Рев. Суи услышал позади низкий рев. «Это просто демонический зверь», — со смешком сказал Суи и развернулся. «Чего ты так боишься?» Он резко изменился в лице. Демонический зверь был далеко не один. Вся гора заполнилась сотнями монстров, будто все обитатели горного хребта стекались к ним. Суи взглянул в долину, где до сих пор бомбили туман, и ругнулся про себя. Еще они не привлекли столько внимания такой кавалькадой. Каждый демонический зверь находился на средней или поздней стадии заложения фундамента. Некоторые и вовсе находились на самом пике. Для гор покорения демонов просто немыслимые силы, но черный туман резко все изменил. В их кроваво-красных глазах горели свирепость и жажда крови. Все издали низкий рев, что с оглушительным грохотом пронесся по всей долине. Увидев, как они приближаются, Сяси в панике вернулась в кинжал. Не теряя времени, Суи развернулся и побежал к остальным внизу. «Сами их призвали, сами и разбирайтесь», — решил он, устремившись в их сторону. Долина была сильно разворочена обрушенными на нее техниками, но этого оказалось мало, чтобы развеять всю черную Ци. Сосредоточившись на продвижении вперед, они не обратили внимания на столб пыли, застилающий небеса. Впереди нее в их сторону быстро бежал человек. Топ-топ-топ. Как только орда монстров рванула вперед, старейшины наконец заметили, что земля странно дрожит. Их взгляды были устремлены в черный туман, поскольку они думали, что опасность исходит оттуда. В тот же момент они услышали крик: «Бегите, вашу мать!» Они развернулись и увидели человека, ведущего за собой несколько сотен демонических зверей. Все резко изменились в лице, некоторые даже выругались. «Что за хрень? Откуда здесь столько монстров?» Увидев это, старейшины приказали своим подчиненным и ученикам прекратить рассеивать черную Ци и готовиться к нападению. «Больше отсиживаться нельзя, иначе они все тут погибнут». Вдруг они разглядели человека, бегущего к ним и громко кричащего: «Суи, кто же еще? Мелкий недоносок, ты натравил на нас монстров!» — сердито выкрикнул один из старейшин, но ему не было дела до его слов. Спасая себя, Суи пробежал мимо них прямо в сторону черной Ци. «Стой, не ходи туда!» — закричал Цзитунтя, не хотел остановить его, но не мог угнаться за Суи. Всего миг, и он забежал в область черного тумана. Цзитунтянь мог только сожалеть, но сейчас не время, им все еще грозит опасность. «Заканчивайте с этим фарсом», — сказал он старейшинам, — «будете и дальше стоять без дела, все здесь умрете». Взяв на себя инициативу, он первый атаковал, высвобождая мощные волны эссенции силы идеального заложения фундамента, и применил свой устрашающий боевой прием на орду зверей Бах. Раздался оглушительный взрыв. Атака Цзитунтяня отправила в полет свыше дюжины демонических зверей, убив их на месте. Можно было представить, каким уроном обладала его атака. На этом он не остановился и стал готовить следующий прием. К тому моменту в битву вступили другие. Они уже израсходовали немало эссенции на туман, их лица были бледными. Теперь им предстояло отражать напор целой лорды демонических зверей. Их сердца наполнялись страхом и отчаянием. Но куда им деваться? В черный туман. Они обязаны приложить все усилия, чтобы выжить. Все козыри были раскрыты в один миг на глазах у стольких свидетелей. Этого было мало, чтобы сокрушить всю орду, но должно выиграть им какое-то время. Все виды монстров разлетались вокруг, усеивая долину своими трупами. Обычные демонические звери заложения фундамента уже давно бы развернулись и убежали, поджав хвост, но эта безумная орда продолжала наседать на них волна за волной. Они сражались из последних сил, не замечая человеческую фигуру, что передвигалась в черной ци. Глава 190. Запретная земля. За пределами черного тумана Цзитунтянь со своими подчиненными отбивались от демонических зверей. Воздух пропитался запахом крови демонических зверей. Эта битва давалась им тяжело, они уже понесли потери среди обычных культиваторов. Что больше всего раздражало Цзитунтяня, так это старейшины, что до сих пор стояли на месте и не собирались атаковать, скрывая свою силу. «Вы серьезно хотите умереть?» – не выдержал он. Хладнокровного и элегантного городского лорда Цзитунтяня было непросто вывести из себя, но сейчас он был действительно зол. Демонических зверей и королей демонов было несколько сотен. Им удалось убить около 200, и уже успели сильно выдохнуться. Если бы эти старые ублюдки с самого начала им помогали, никому бы не пришлось растрачивать последние запасы эссенции только ради того, чтобы умереть. Только Цзитунтянь собирался высказать все, что о них думает, как и облака внезапно переменились. Небо в центре долины закружился вихрь облаков, тут же задул сильный ветер, взметая с земли песок и камни. Даже Цзитунтянь был вынужден прикрыть глаза. Вихрь в небе вращался, развивая притягательную силу, однако она притягивала не физические объекты, а черную энергию ци из демонических зверей. Пораженные эрозией, они все попадали на земли, испуская болезненный стон. Вся черная ци была вытянута из их тела и потекла в вихрь. Все они вернули ясность ума. Те, кто мог, быстро убежали подальше, завидев горы трупов и почуяв запах крови. Люди не обращал на них внимания, так как все взгляды были устремлены к вихрю, куда стекалась черная ци. Цзитунтянь оглянулся и заметил, что многие монстры пришли в себя. Он мог лишь надеяться, что эти перемены касались всего горного хребта. Значит ли это, что они справились? Мог ли Суи выжить в этом тумане? Спустя некоторое время вихрь высосал всю демоническую ци из гор покорения демонов. Бум! Из вихря вырвался громкий звук, сотрясший небо и землю. На месте вихря образовался черный поток света, что устремился в центр долины. Раздался еще один оглушительный звук. Все переглянулись, и около 20 человек устремились к тому месту. Всем хотелось знать причину этого странного явления. Когда Суи поместил печать, убивающую демонов, каменный столб начал меняться. Она перестала испускать черную ци, и из ее линий вырвались волны странного света. Под конец из каменной колонны в небо выстрелил столб света, создав там странное завихрение. Суи был уже далеко, когда увидел черный поток света, опускающийся к каменной колонне из вихря в небе. Каменный столб тут же засветился, линии на нем сгустились и завертелись вокруг, испуская древнюю ауру. Они вращались все быстрее и быстрее, разнося приглушенный гул по всей долине вокруг. Это было похоже на шепот древнего бога. Тем временем линии взлетели в воздух, ярко засияв. Они были неясными и трудными для понимания. Они менялись и переплетались, формируясь в сложные узоры. Духовные ци неба и земли изливались в больших количествах, узоры стали формироваться в массив. Когда они закончили, в воздухе появились огромные двустворчатые врата. Они опустились на землю с ошеломляющей скоростью, и гравюры на их поверхности загорелись холодным флуоресцентным светом. С другой стороны раздался приглушенный звук, и двери распахнулись, открыв портальный вихрь. Суи тем временем услышал уведомление Даа, Унсубстриби системное сообщение 5 элементов земной жилы подавляют древнего дьявола. Божественная печать будет активирована, когда мир родится. Вход в запретную землю Великой Пустоши будет открыт. Вход в запретную землю Великой Пустоши открыты. Когда уведомления стихли, Суи пришел в себя. Он не ожидал, что и в самом деле откроет проход в запретную землю. Наблюдая за портальным вихрем, он не обнаружил ничего необычного и захотел подойти поближе. В тот же момент он увидел, как к вратам подбирается еще около дюжины человек. Все старики жадно смотрели на портал. Рядом послышался приятно удивленный голос. «Суи, я уже не надеялся увидеть тебя живым». Он повернулся и увидел Цзитунтяня. «Со мной все в порядке», — смутившись, сказал Суи. Цзитунтянь молча посмотрел на гигантские бронзовые врата и спросил: «Суи, ты знаешь, что это за врата?» Суи ничего не сказал, поскольку Цзитунтянь мог ему не поверить. Вместо этого он указал на каменный столб, что уже перестал светиться. Цзитунтянь прочитал надписи и посмотрел на врата. Может ли это быть проходом на запретную землю? Глава 191. Поход в запретную землю. Цзитунтянь был достоин своего титула лорда самого большого города центральных равнин. Он сразу догадался о предназначении этих бронзовых врат, хотя в отличие от Суи не получал уведомления. Его слова тут же напугали старейшин, и те поглядели на каменную колонну. Прочитав написанное, они переглянулись и согласно закивали. Внезапно для потрясенных Суи и городского лорда они со своими людьми отправились в образовавшийся проход. К слову, из-за того, что они все это время не желали демонстрировать свою силу, людей у них осталось крайне мало. Старейшину павильона меча и вовсе сопровождал всего один ученик.